Глава 20. Стефан пишет хелендарскую грамоту. Из окон главной царской палаты открывался вид на фруктовые сады с раскидистыми кронами. Деревья качались от ветра, и зеленые волны пробегали по ним, докатываясь до холмов на горизонте. Слышалось жужжание пчел, щебет птиц, откуда-то доносилась песня, женщина пела за рукоделием. Но все эти звуки не нарушали тишины, царящей кругом. В чистом небе парил орел, он словно замер в высокой лазури, и голуби, не боясь его, легко и беззаботно летали над дворцом. Царь Стефан отошел от высокого письменного стола, за которым стоял монах Петр, смуглый энергичный человек смиренного нрава. Царь, высокий и величественный, с карими глазами и длинной густой бородой, подняв руку, продолжал: «Господь сотворил небо и землю». Петр, быстро окунув острие гусиного пера в чернильницу, писал на пергаменте, развернутом на узком письменном столе. Царь на мгновение застыл у окна, восхищаясь красотой природы и отдаваясь переполнявшим его чувствам. Между его бровями пролегли три поперечные морщины, они выдавали его внутреннее напряжение и сердечное умиление. И человека на ней, и благословил его, и дал ему власть над всяким творением. Царь быстро обернулся к столу и, перечитав прекрасные слова, сказал тепло и искренне: «Красиво пишешь, отче Петр, и быстро. Благодарю тебя». «И я благодарю тебя, господин, ибо для меня записывать твои слова — это большая радость, чем обычное переписывание». Стефан поднял брови, обхватил руками плечи, быстро и легко подошел к окну, посмотрел туда, вернулся к столу и сказал: «Я пишу письма так, как мне говорит сердце, а грамоты по давно заведенному порядку и обычаю. Господин, я так люблю, когда ты диктуешь свое, из твоего ума и сердца, а не по установленному порядку. Ты так хорошо умеешь выразить свою мысль, когда не придерживаешься принятых норм и правил». Царь знал, что Петр всегда говорит искренне и не льстит ему. Монах мог сказать и нелицеприятную правду, но всегда говорил то, что думал. Стефан радостно и сердечно рассмеялся. У него была привычка сопровождать свои слова артистичными и убедительными жестами, которые всегда подчеркивали значение сказанного. Вот и сейчас он порывисто поднял вверх руки и, быстро опустив их, сказал: «Если бы ты знал, Петр, как страстно я хочу писать, слова сами рвутся из моего сердца. Сколько бы я хотел сказать о моем отце и брате, но царь должен писать так, как подобает царю. Продолжим». Быстрое перо записывало слова о том, как отец царя, Стефан Неманя, после того, как создал сильное великое государство, оставил престол и принял монашеский постриг. Царь говорил тем языком, который в то время было принято составлять жизнеописание и грамоты. Но ясный день за окнами, красота гор, зелени, солнца, фруктовых садов переполняли сердце Стефана, и он нетерпеливо ходил от окна к столу, досадуя, что писарь не успевает за его мыслями. По прошествии времени, и когда мы, дети его, были воспитаны милостью, монах Петр тоже был охвачен теми же чувствами и писал все быстрее, забыв об усталости уже болевших ног. Стефан продолжал говорить о своем отце Немане, стараясь из сотни нахлынувших мыслей выделить несколько главных. «И видел вдалеке прекрасный луг дивного вида». Он подошел совсем близко к столу и говорил тихо. Его горячее дыхание касалось руки монаха, увлеченного письмом. а посреди него стояло чудное древо с круглую кроною, с густою листвою, украшенное цветами и душистыми плодами. А рядом с тем древом поселилась птица сладкоголосая, кроткая и тихая, веселая в игре, одна из мудрых птиц любви и дитя ее любимое. Некогда по кровному рождению братом был, звался Савва-монах, который сидел, словно птица на древе, на святой горе и неумолчно, высоким голосом и чистым звуком, переливчатыми трелями неземные песни воспевал, и глаз его достиг слуха причудного и дивного господина моего святого Симеона, честного старца. Опершись рукой на стол и устремив взгляд полуприкрытых глаз вдаль, правитель и государь Стефан видел духовными очами своего отца Симеона и своего брата Савву, двух благодатных монахов. Это было видение вне времени и места, далекое и близкое, реальное и нереальное, милое сердцу. И сей дивный муж, видя чадо свое возлюбленное и дорогое, которое переселилось на тот дивный луг, и древо прекрасное, и птиц чудных, подумал в себе: «Сойду и я на чудесный луг посмотреть на красоту древа, и, стоя под ним, насыщусь небесным пением той птицы удивительной». И снова Стефан диктовал монаху Петру. В грамоте он рассказывал о великом человеке, своем отце, и его великом поступке, принятии монашества, строительстве монастыря Хелиндар и еще о многом, что нужно было рассказать, не забывая оказывать столь же великое уважение и любовь к своему брату Савве. Окончив грамоту, он повернулся к Петру и устало посмотрел на него, но в глазах монаха, светлых и ясных, не было усталости. Петр взволнованно сказал: «Ты снова дал себе свободу. Ты писал так, как требовало сердце, а не правило». Стефан посмотрел на исписанный свиток, с радостью взглянул в сияющие глаза темноволосого монаха и ответил: «Слава Богу! Эх, не будь я царем, и не будь таких строгих правил, по которым следует писать грамоты, я бы разлил в этих строках море любви. Но я царь и не смею».